Достаточно было устранить этих троих, и их часть задания будет полностью выполнена. К этому моменту останется только дождаться, когда Намика Дзимината разберется с Куракита, и тогда их операция по обезглавливанию вражеского командования будет успешно завершена. Однако время неумолимо поджимало, и Кару предполагал, что сейчас уже немало шиноби камня направлялось к месту сражения, и если они не смогут завершить задание и быстро уйти, возникнут серьезные проблемы. Динь-динь-дон. С вступлением Икару в бой, давление на трех джонинов камня резко возросло. С учетом того, что издалека их также отвлекал опытный джонин из клана Яманака, они начали терять контроль над ситуацией, не успевая реагировать на многочисленные атаки. Вскоре один из такубицу джонинов первым не выдержал натиска, и Икару, моментально заметив брешь в обороне, нанес обычный, казалось бы, удар мечом, который с хирургической точностью пронзил сердце противника. После такого смертельного ранения такубицу джонин выплюнул фонтан крови, несколько секунд судорожно пытался бороться за жизнь, а затем безжизненно обмяк, окончательно перестав дышать. Ша-ша-ша. Икару хладнокровно извлек короткий меч из тела, не прерывая атаки ни на мгновение, и сразу же после убийства этого шиноби молниеносно бросился на двух оставшихся джонинов скрытого камня. Через считанные минуты ожесточенное сражение завершилось. Одному из противников Икару стремительной техникой стихия ветра. Лезвие ветра снес половину головы, а второй был пронзен насквозь множеством острых теневых шипов, созданных талантливым джонином клана Нара, мастерски применившим технику сшивания тенью. На этом их ответственная часть операции была полностью выполнена. Именно в этот момент до них донеслись звуки торопливых шагов. Из-за угла впереди показалась Хьюго Хирет, вся в крови, которая, мчась в их сторону, задыхаясь на бегу, срочно сообщила: прибыло подкрепление противника. Услышав тревожную новость, джонин из клана Яманака немедленно закрыл глаза и применил специальную технику, чтобы ощутить обстановку в округе. Очень скоро он открыл глаза и, обменявшись многозначительными взглядами с Икару и джонином из клана Нара, подтвердил: действительно, множество шиноби стремительно приближается к нам. Получив подтверждение, Икару слегка расслабился, подозвал к себе Хьюго Хирет и без промедления спросил: можешь определить местоположение джонина Мината? Хьюго Хирет, не тратя времени на лишние слова, моментально активировала свой бейкуган и начала тщательно искать Намика Дзимината среди хаоса сражения. Через несколько напряженных секунд она радостно воскликнула: нашла! Ой, что случилось? Мгновенно насторожился Икару. Уловив внезапное изменение в ее голосе, Икару и двое других джонинов моментально напряглись, опасаясь худшего. К счастью, это оказалась вовсе неплохая новость, и Хьюго Хирет поспешила продолжить. «Кажется, джонин Мината сам направляется в нашу сторону». Услышав это, Икару без малейших колебаний немедленно отдал четкий приказ. «Хирет, ты идешь впереди и ведешь нас. Немедленно выдвигаемся навстречу джонину Мината». «Поняла». Коротко ответила Хьюго Хирет и собралась выдвигаться. В этот решающий момент Икару внезапно остановил ее вопросом: а где Дайшин и Хаку? Нода Дайшин и Мурасита Хаку были его подчиненными такубицу джонинами, искусными мастерами скрытности и ликвидации. Услышав этот вопрос, Хьюго Хирет на мгновение замерла, затем тихо произнесла: они погибли. Вот как? Услышав горький ответ, Икару задумчиво произнес эти слова и больше ничего не добавил. На самом деле, он уже морально подготовился к возможной гибели этих двоих, а точнее, был готов к потерям среди всех троих своих подчиненных. Нужно понимать, что хотя они, три опытных джонина, и отвлекли на себя значительную часть элитных сил противника, но и шиноби камня, окружившие группу Хьюги Хирет, тоже были многочисленны и опасны. А эти трое были довольно обычными такубицу джонинами, так что вероятность их гибели при окружении превосходящими силами противника изначально была весьма высокой. Просто случилось так, что именно Хьюго Хирет, самая слабая из троих, сумела выжить. Икару не стал выяснять, как именно ей удалось спастись в такой смертельно опасной ситуации. В подобных обстоятельствах сам факт выживания уже был большой удачей, и не было необходимости углубляться в детали произошедшего. Видя, что Икару больше не задает вопросов, Хьюго Хирет молча устремилась вперед, уверенно ведя за собой троих опытных шиноби навстречу желтой молнии Конохи. Глава 232. Соединение та-та-та. Торопливые шаги гулким эхом разносились по подземному коридору. Хьюго Хирет шла впереди, ведя за собой Икару и еще троих шиноби. Они петляли в лабиринте подземных проходов, с каждым поворотом приближаясь к местоположению Намика Дзимината. Внезапно Хьюго Хирет замерла на месте. Что случилось? Мгновенно отреагировал Икару. Она не успела ответить, все вокруг содрогнулось, словно сами небеса обрушились на землю. Икару поспешно сконцентрировал чакру на ступнях и только благодаря этому едва удержался на ногах. Вокруг раздавались зловещие звуки трескающегося камня. По стенам и потолку коридора змеились расходящиеся трещины, и все подземное пространство сотрясалось, словно в эпицентре землетрясения. Это не имело ничего общего с локальными толчками от их предыдущего сражения, казалось, будто содрогалась вся земля. Когда сотрясения наконец прекратились, Хьюго Хирет заговорила быстро, не теряя ни секунды. Наверху кто-то применил мощную технику стихии земли, разорвав грунт. Сейчас четыре группы вражеских шиноби проникают сюда через образовавшиеся трещины. Она бросила напряженный взгляд вперед и добавила, одна группа перекрыла наш путь. Икару слегка нахмурился. Можем обойти? Хьюго Хирет внимательно осмотрелась и покачала головой. Невозможно. Шиноби камня повсюду. Похоже, враг примерно знает, где мы находимся. Понятно, коротко отозвался Икару, на мгновение задумавшись. Тогда не будем усложнять. Продолжай вести по изначальному плану, а с врагами мы разберемся сами. Хорошо, лаконично отозвалась Хьюго Хирет и снова устремилась вперед. Икару и два других джонина последовали за ней без малейших колебаний. Тем временем шиноби из клана Иманака продолжал поиски Намика Дзимината, концентрируясь на его энергетическом следе. Как только он почувствует его присутствие, то сможет применить технику ментальной связи и установить контакт. К сожалению, сложность подземных лабиринтов мешала ему сосредоточиться в полной мере, и приходилось действовать почти вслепую, полагаясь на интуицию. Время утекало неумолимо, отсчитывая секунды и минуты. Вскоре отряд Икару столкнулся с той самой группой врагов, о которой предупреждал их Хьюго Хирет. Увидев противников, Икару не стал тратить время на слова, его пальцы стремительно сложили печати, активируя мощное ниндзюцу. Стихия огня, техника огненного дракона. В узком пространстве коридора Икару широко раскрыл рот, выпуская огненного дракона, который с оглушительным ревом устремился на шиноби камня. «Быстро! Используйте стихию воды!» — закричал кто-то из них. «Не успеем!» — в панике отозвался другой. «Бегите!» — раздался крик отчаяния. А-а-а-а! Мучительные вопли эхом разносились по коридору. Икару сложил печати с молниеносной скоростью, враги даже не успели осознать опасность, как огненная стихия обрушилась на них, нанося сокрушительный урон. Но это было только начало. В следующее мгновение Икару выхватил из сумки с инструментами несколько кунаев, каждый из которых был обмотан взрывными печатями. Тамои в его шерингане начали стремительно вращаться, когда он прицелился в выживших шиноби камня. Его руки превратились в размытое пятно, так быстро он метнул оружие. А-а-а-а-а-а! Несколько отчаянных криков боли потонули в грохоте последовавших взрывов. Когда эхо стихло, впереди воцарилась мертвая тишина. В ограниченном пространстве разрушительная сила взрывных печатей многократно усилилась. Кунаи Икару были выпущены с безупречной точностью, окружив всех видимых врагов. В такой ситуации выжить было практически невозможно. Впрочем, это утверждение могло быть слишком категоричным. Но уж точно ни один чунин или генин не смог бы уцелеть после такой атаки. «Вперед!» — лаконично скомандовал Икару, завершив расправу. Хьюго Хирет нервно сглотнула, кивнула и устремилась дальше, а остальные последовали прямо за ней. Те, кого они только что уничтожили, были лишь малой частью вражеских сил, одним из многих поисковых отрядов. В дальнейшем группа Икару сталкивалась еще с несколькими отрядами шиноби камня, но каждый раз исход был предрешен, Икару и джонины из кланов Нара и Яманака расправлялись с ними с молниеносной эффективностью. Несмотря на их успехи, враг постепенно сужал кольцо окружения, все точнее определяя их местоположение. Впрочем, это уже не имело принципиального значения, связь с Намика Дзимината была установлена, и долгожданная встреча вот-вот должна была состояться. Спустя несколько томительных секунд, завернув за очередной поворот, отряд Икару увидел спешащего к ним Намика Дзимината. Поразительно, но после ожесточенного сражения его одежда оставалась безупречно чистой, точно такой же, как в момент его прибытия. Это красноречиво свидетельствовало о том, что Куракита и несколько джонинов скрытого камня не представляли для него серьезной угрозы. Единственной причиной, по которой сражение затянулось, было лишь то, что враги, хорошо знавшие местность, смогли какое-то время уклоняться от прямого столкновения. Впрочем, так оно и было на самом деле. Несмотря на первоначальное проявление благородства и решимости, когда Куракитта первым атаковал Намика Дзимината, в действительности это был лишь тактический прием для поднятия боевого духа своих подчиненных. Как только началось настоящее сражение, он тут же отдал приказ нескольким джонинам скрытого камня отступать с боем, постепенно покидая поле битвы. К несчастью для них, Намика Дзимината нацелился именно на их группу, и его сокрушительная мощь не оставила им шансов. Даже объединив усилия, они не смогли ни нанести ему ущерб, ни спастись бегством. В итоге все они нашли свою смерть в одном из безлюдных уголков подземелья. Уничтожив врагов, Намика Дзимината начал возвращаться тем же путем, готовясь выполнить заключительный этап миссии, вывести уцелевших товарищей из опасной зоны. Изначально, не зная, кто из отряда выживет, он не раздавал специальные кунаи с меткой техники летящего бога грома. Причиной этому была не скупость или редкость подобного оружия, напротив, такие кунаи он мог изготовить без особого труда. Дело было исключительно в соображениях секретности. Техника летящего бога грома была не просто его коронным приемом в бою, это была абсолютно запрещенная техника, записанная в свитке запечатывания, для которой недопустим был ни малейший риск раскрытия. Поэтому, если не было крайней необходимости, он никогда не передавал подобные предметы другим. Более того, после каждого боя он всегда тщательно собирал все использованные специальные кунаи. Хотя Намика Дзимината и не верил, что кто-то способен расшифровать формулу летящего бога грома, но предосторожность никогда не бывает излишней. Скрытый потенциал пяти великих деревень не следовало недооценивать. Если бы им удалось заполучить хотя бы один такой кунай, то даже не разгадав полностью саму технику, они могли бы разработать методы противодействия, что создало бы серьезную угрозу. Поэтому в этой миссии, за исключением единственного специального куная, необходимого для первоначального перемещения, он никому не выдавал подобного оружия. И даже тот единственный кунай был им изъят сразу после телепортации. Это заставляло его использовать обычные методы для поиска Икару и остальных членов отряда. Конечно, технически он мог заранее оставить невидимую метку на их телах для последующего отслеживания, но такое вмешательство в личную неприкосновенность никто бы не одобрил, независимо от степени доверия к нему. Поэтому Намика Дзимината даже не поднимал этот вопрос. Что касается возможности тайных манипуляций, не говоря уже о последствиях разоблачения, сам характер Намика Дзимината делал подобные скрытные действия немыслимыми для него. К счастью, ситуация разрешилась благополучно. Едва завершив свой бой и начав возвращаться по исходному маршруту, он встретил Икару и его отряд, самостоятельно нашедших дорогу к нему. Глава 233. Эвакуация. Когда обе стороны встретились, Намика Дзимината заметил, что в группе Икару не хватает двух человек. Хотя в душе он уже догадывался о причине, все же не удержался от вопроса. «Где Дашинка и Юаньконг? Погибли?» — четко и лаконично ответил Икару. Услышав это, Намика Дзимината тихо вздохнул, а затем поинтересовался о ходе выполнения миссии. Джонин из клана Нара без колебаний ответил: «Все запланированные цели устранены». «Все цели обработаны?» — переспросил Намика Дзимината, явно удивленный таким ответом. «Да», — джонин из клана Нара кивнул, а затем, взглянув на Икару, добавил: «Это полностью заслуга джонина Икару». Услышав это, Намика Дзимината с легким удивлением посмотрел на Икару. Хотя он и слышал о его прозвище «Призрачный клинок» и знал о некоторых прошлых подвигах, в последние дни Икару в основном занимался укреплением своего тела. Стремясь экономить чакру, он избегал прямых столкновений с джонинами из Ивагакури. Это привело к тому, что его боевые достижения в нынешнем противостоянии не выглядели особо впечатляющими. К тому же, поскольку он постоянно находился на Западной горе, Намика Дзимината инстинктивно сомневался в его истинной силе. Это вовсе не означало, что он недооценивал Икару. Скорее, это было неотъемлемым качеством любого ниндзя – сохранять необходимую долю сомнения по отношению ко всему, чего не видел собственными глазами. Однако теперь стало ясно, что его сомнения были излишними, сила Икару оказалась даже превосходящей то, о чем говорили слухи. Неудивительно, что перед официальным собранием Нара Сесуи так настойчиво рекомендовал Икару. Промелькнуло в голове у Мината, но он быстро отбросил эти мысли. Он накинул взглядом четверых шиноби и произнес: «Икару, Надежда, вы двое подождите немного. Я отправлю Хирэты Чингфинга обратно, а затем сразу же вернусь». Говоря это, он достал специально изготовленный кунай и воткнул его в стену. Икару и Яманака Надежда, поняв его намерение, молча кивнули. Увидев их согласие, Намикадзе Минато, не тратя больше слов, положил руки на плечи Хьюги Хиреты Нары Чингфинга, после чего активировал технику летящего бога грома. В следующий момент все трое исчезли без следа. Даже при полной концентрации своих чувств Икару не смог уловить ничего необычного, эти трое просто растворились в воздухе прямо у него на глазах. Сердце Икару тревожно сжалось, и он мысленно отметил: «Похоже, моя способность восприятия пространства довольно посредственна». Стоит заметить, что среди его учебных целей была и техника летящего бога грома. Если его способность к восприятию пространства окажется недостаточной, вероятно, он даже не сможет освоить азы этой техники. Сейчас Икару мог лишь надеяться, что панель мастерства поможет ему преодолеть эту трудность, иначе возникнут серьезные проблемы. «Нет, во время следующей телепортации я должен полностью раскрыть свое восприятие. Возможно, мне удастся что-то уловить», — решил он. Едва эта мысль промелькнула в его голове, как рядом с кунаем материализовался силуэт Намикадзе Минато. Увидев это, Икару снова ощутил укол зависти. Обладая он подобной способностью, перед ним открылись бы куда более широкие возможности. «Хорошо, теперь ваша очередь». Намикадзе Минато вытащил кунай из стены, убрал его в сумку с инструментами и мягко обратился к Икару и Яманаке Надежде. Хаем, оба шиноби синхронно кивнули, показывая свою готовность. Намикадзе Минато мгновенно переместился за спиной Икару и Яманаке Надежды, положив руки им на плечи. Почувствовав, как тело Икару напряглось, он произнес успокаивающим тоном: «Расслабься, не нервничай». Услышав это, Икару слегка кивнул, позволив своему телу немного расслабиться. Его реакция была чисто инстинктивной, он крайне не любил, когда кто-то находился за его спиной, особенно такой могущественный воин. Однако сейчас, ради безопасного отступления, приходилось терпеть эту неприятную ситуацию. Как только он заставил себя расслабиться, перед глазами все на мгновение размылось, а в следующий миг он уже стоял в знакомой обстановке города Фэнлю. Что только что произошло? Икару был полон недоумения. Он совершенно ничего не успел почувствовать, а уже оказался на месте назначения. «Эй, ты не мог бы действовать помедленнее? При такой скорости о каком восприятии может идти речь? Это просто невозможно!» — мысленно возмутился он. После этой вспышки раздражения Икару попытался проанализировать феномен мелькания перед глазами. Такое обычно происходит, когда скорость нервной реакции не успевает за внезапными изменениями окружающей среды, создавая иллюзию размытого изображения. Это похоже на остаточный образ, который высокоуровневый ниндзя оставляет перед низкоуровневым при использовании техники телесного мерцания или техники подмены, классический случай, когда реакция просто не поспевает за событиями. Но ведь его шаринган был активен все это время. По скорости реакции он многократно превосходил обычного джонина, и все же после перемещения он испытал эффект мелькания перед глазами. Хотя это длилось доли секунды, но факт оставался фактом: его нервная система не смогла мгновенно адаптироваться к резкой смене окружения. А что насчет Намикадзе Минато? У него определенно не было такой проблемы, иначе он никогда не смог бы эффективно использовать технику летящего бога грома в бою. Необходимо понимать, что даже такое кратковременное замешательство в поединке мастеров создает критическую брешь в защите. Но Намикадзе Минато мог свободно применять эту технику, значит, он абсолютно не страдал от подобной уязвимости. Другими словами, скорость его нервной реакции значительно превосходила возможности Икару, даже с активированным трехтомай шаринганом. ССС. Осознав это, Икару невольно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. В этот момент он наконец получил истинное представление о том, что означает сила уровня Каге. С такой молниеносной реакцией, как у Намикадзе Минато, обычному человеку не то что победить его, даже прикоснуться было бы практически невозможно. Это касалось даже опытных джонинов. Теперь стало понятно, почему Учиха Итачи после пробуждения Мангекё Шарингана смог уничтожить почти весь клан Учиха. Пропасть между силой уровня Каге и обычными ниндзя была поистине колоссальной. Конечно, свою роль сыграло и подавляющее превосходство Мангекё Шарингана над обычным шаринганом, иначе ниндзя из клана Учиха не были бы настолько беспомощны перед ним. Размышляя об этом, Икару ощутил, как внутри разгорается пламя предвкушения, ведь максимум через месяц он тоже обретет подобную силу, а с мощью уровня Каге можно наконец обрести настоящую независимость в мире шиноби. Тогда, занимаясь своими делами, ему больше не придется оглядываться на мнение окружающих. Однако оставалась серьезная проблема постепенной слепоты при использовании Мангекё Шарингана. Неизвестно, сможет ли техника отражения сердца решить этот недостаток. Хотя в душе и таились определенные опасения, Икару старался не слишком беспокоиться. В отличие от других обладателей этого дэдзюцу, у него была уникальная панель мастерства, служившая надежной опорой. Когда придет время, даже если техника отражения сердца не поможет, он обязательно найдет другие способы. Икару просто не мог поверить, что без брата его Мангекё Шаринган действительно не сможет эволюционировать в вечный Мангекё Шаринган. «Хорошо, мы прибыли», — прервал его размышления голос Намикадзи Минато. Икару почувствовал, как рука Минато покинула его плечо. Тело инстинктивно расслабилось, напряжение покинуло мышцы, и он наконец смог свободно вздохнуть. Глава 234. Отголоски битвы. «Икару, ты ведь владеешь медицинскими техниками, быстрее осмотри Хирет». В ушах Икару вновь прозвучал взволнованный голос Намикадзи Минато. Услышав это, юноша перевел взгляд на находящуюся неподалеку Хьюго Хирет. Сейчас девушка выглядела ужасно, смертельно бледная. Она обессиленно сидела на земле, а из множества ран на ее теле непрерывно сочилась кровь. Весь ее вид говорил о крайнем истощении и слабости. Впрочем, это было неудивительно. Если даже двое такубицу джонинов, превосходивших ее в силе, погибли под натиском врагов, как она могла выжить, не заплатив свою цену? До этого момента она просто не показывала своего состояния, держась из последних сил на одной только силе воли. Теперь же, когда они наконец выбрались из подземного пространства, эта стальная решимость иссякла, и ее состояние стремительно ухудшалось. Икару тщательно осмотрел ее раны и обнаружил, что жизни в основном угрожали три серьезных повреждения, расположенные на груди, животе и спине. Помимо этого, по всему телу было разбросано еще более десятка внешних ранений, вызвавших значительную кровопотерю. К счастью, все эти раны были нанесены в основном кунаями и сюрикенами, без использования ядов или других сложных методов. С навыком техника мистической ладони 7 го уровня и скальпелем чакры 4 го уровня, которыми обладал Икару, их было нетрудно залечить. Мысленно оценив ситуацию, юноша уверенно кивнул. Ничего серьезного. Услышав эти слова, Хьюго Хирет, чье сознание уже было затуманено, наконец полностью погрузилось в забытье. Видя это, Икару невольно подумал. Какая сильная воля к жизни. Тогда рассчитываю на тебя, произнес Намикадзи Минато, с надеждой глядя на молодого Учиху. Хаем, в ответ Икару лишь тихо промычал в знак согласия, не став говорить что-то вроде «это мой долг» или других скромных и вежливых фраз. Как представитель клана Учиха, он мог вести себя немного дружелюбнее, но не мог отказаться от присущей всем Учихам гордости в глубине души. Иначе все было бы не по-настоящему. Конечно, это была шутка. Причины его поведения были куда более прагматичными. Во-первых, ему нужно было больше походить на типичного представителя клана Учиха, не выделяясь слишком сильно, а во-вторых, это позволяло избегать лишних проблем. Привязанности – это хорошая вещь, иногда они могут принести неожиданную выгоду, но в то же время привязанности – это веревки, связывающие человека и лишающие его свободы. Чем глубже привязанности, тем крепче эти веревки и тем их больше, пока они не превратятся в огромную сеть, которая полностью опутает тебя. Икару не хотел быть скованным, поэтому не стремился создавать слишком глубокие связи с другими людьми. Для достижения этой цели было очень важно демонстрировать некоторую холодность. С такими мыслями он уже применил технику скальпель чакры. Его руки двигались с поразительной точностью, несколько быстрых, почти неуловимых движений, и вот уже гниющая плоть удалена из раны на животе Хьюго Хирет, рана очищена, а кровотечение остановлено. Затем он призвал технику мистической ладони, и мягкое зеленоватое свечение охватило его правую руку. Икару осторожно положил ладонь на рану Хирет, и зеленое свечение мгновенно окутало повреждение как снаружи, так и изнутри. Чистая чакра стихии Ян начала распространяться через его ладонь в окружающие ткани, стимулируя деление клеток. Более того, под его воздействием в теле быстро начали синтезироваться необходимые белки, гормоны и другие вещества. Состояние Хьюго Хирет начало улучшаться с заметной скоростью. Даже в бессознательном состоянии ее напряженное лицо невольно расслабилось, Выражение боли постепенно исчезло, уступая место умиротворению и покою. Увидев такой поразительный эффект, Намика Дзиминато невольно еще раз внимательно осмотрел Икару. В его глазах мелькнуло неприкрытое удивление. Он определенно был человеком, разбирающимся в таких вещах. Первая техника Икару, скальпель чакры, была выполнена достойно. Она превосходила уровень многих медицинских ниндзя, хотя и не достигла по-настоящему поразительного мастерства. Однако техника мистической ладони была совсем иной. Минато был уверен, что сейчас в Конохе вряд ли найдется кто-то, способный сравниться с Икару в этом искусстве. Невероятная сила, виртуозное владение медицинскими техниками и столь юный возраст, как это могло не удивить Намика Дзиминато. Незаметно для себя он уже запечатлел образ Икару глубоко в своей памяти. И как раз в этот момент стоявший рядом Яманака Надежда вдруг вздрогнула и замер, словно прислушиваясь к чему-то. Хотя его движение было едва заметным, оно не ускользнуло от внимательного взгляда Намика Дзиминато. Через мгновение, когда Яманака вернулся в нормальное состояние, Минато тут же спросил, что случилось. Шизу и Хан появились на передовой. «Командир Юита приказывает тебе немедленно отправиться на помощь», — серьезным голосом ответил Яманака Надежда. Не успел он договорить, как снаружи поселка ощутились две мощные давящие ауры. Это были четырехвосты и пятихвосты, высвобождающие свою чакру. Почувствовав эти потоки энергии, Намика Дзиминато не стал тратить время на разговоры и, активировав технику летящего бога грома, мгновенно исчез с места. Яманака Надежда и Нара Чингфинг, увидев это, быстро переглянулись, кратко попрощались с Икару и также покинули это место, устремившись прямо за пределы поселка. Очевидно, это была хорошо спланированная месть Шиноби Камня за нападение на их штаб. Ранее Амура Юита, чтобы поддержать их операцию обезглавливания, инициировал крупномасштабную контратаку, отвлекая основные силы противника. Теперь Шиноби Камня решили воспользоваться моментом, пока подкрепления Конохи еще не успели вернуться, чтобы уничтожить их боеспособные силы. Для этой цели они даже задействовали двух мощнейших джинчурики, Шизу, вместилище четырехвостого, и Хана, носителя пятихвостого. Если Намика Дзиминато не сможет остановить этих двоих и они развернут свою разрушительную мощь, потери Конохи будут катастрофическими. В таком случае деревня Скрытого Камня могла бы считать, что не слишком много потеряла при нападении на их штаб. Но все это при условии, что Минато не справится с ними. Так смог ли Намика Дзиминато остановить их? Ответ, конечно же, был положительным. Возможно, другие ниндзя уровня Каге не смогли бы одновременно сдерживать двух опасных джинчурики. Но Минато был особенным, обладая техникой летящего бога грома. Он мог вести бой на двух фронтах, одновременно сдерживая яростные атаки Шизу и Хана. Разумеется, такой метод ведения боя требовал колоссальных затрат чакры. Однако Минато владел режимом отшельника, поэтому с запасом энергии у него проблем не возникало. К тому же, его техника летящего бога грома была настолько отточена, что каждое применение требовало минимальных затрат чакры, позволяя ему поддерживать высокий темп сражения длительное время. Что касается Шизу и Хана, то в полузверином состоянии их боевая мощь действительно возрастала многократно, но они не могли поддерживать эту форму слишком долго. В противном случае их собственная воля была бы подавлена хвостатыми зверями, и контроль над ними был бы полностью утрачен. В такой ситуации пострадавшими оказались бы не обязательно шиноби Конохи, ведь на поле боя ниндзя-листа было гораздо меньше, чем шиноби камня, и статистически потери среди последних были бы неизмеримо выше. Более того, у Конохи был Намика Дзиминато, гений ниндзя уровня Каге. Если бы четырехвосты и пятихвосты вышли из-под контроля, он непременно обратил бы это себе на пользу. В таком случае потери Шиноби Камня значительно превзошли бы потери Конохи, а этого они никак не могли допустить. Можно сказать, что с самого начала их контратака была обречена на провал. Пока желтая молния Конохи оставался здесь, джинчурики четырехвостого и пятихвостого не могли проявить свой истинный потенциал. Чтобы определить победителя, обеим сторонам пришлось бы положиться на сражение более низкого уровня. А в такой войне обычных людей решающую роль играло умелое командование, поэтому после этой контратаки деревня Скрытого Камня обязательно затихнет на некоторое время. В конце концов, будь то назначение нового командующего или глубокий анализ текущей ситуации, все требовало времени и ресурсов. Можно было с уверенностью сказать, что после этой бурной ночи у Конохи появится редкая возможность для передышки, восстановления сил и перегруппировки. Глава 235. Неожиданный поворот. Луна уступила место восходящему солнцу. Не успели оглянуться, как наступил следующий день. После ночи кровопролитных сражений Шинобиканахи и Вагакури, понеся одинаково тяжелые потери, наконец прекратили взаимное истребление на рассвете. Затем, как и предполагал Икару, из-за отсутствия командования Шиноби Камня изменили свою обычную агрессивную позицию и перешли к обороне. По всем правилам, это был идеальный момент для контрнаступления Канахи. К сожалению, непрерывные атаки Шиноби Камня за последнее время нанесли Канахи серьезный урон, и сил для решительных действий просто не хватало. Измотанные непрерывными волнами вражеских атак, Шиноби Канахи были истощены как физически, так и морально, и остро нуждались в отдыхе. Поэтому после военного совета Амура Юита все же отказался от планов наступления, распорядившись лишь поддерживать необходимый уровень беспокоящих действий, а оставшееся время использовать для восстановления сил и перегруппировки. Икару полагал, что такое затишье продлится как минимум дней 10 или 2 недели. Но, вопреки ожиданиям, спокойствие было нарушено всего лишь через неделю. В тот день, после полудня, Икару находился на западном горном форпосте, используя технику мистической ладони для концентрации чакры стихии Ян и укрепления своего тела, когда чья-то фигура вдруг поспешно приблизилась. Тук-тук-тук, простая деревянная дверь задрожала от настойчивого стука. Икару раздраженно открыл глаза и произнес: «Входи». Скрип дверь отворилась, и вошел Чунин Канахи. Он торопливо доложил: «Командир, только что с подножия горы пришло сообщение. Шиноби Камня пришли в движение. Штаб приказал нам быть готовыми к обороне». Шиноби Камня двинулись, и Кару слегка нахмурился и спросил, что конкретно произошло. «Точно неизвестно», — Чунин Канахи покачал головой. Увидев это, и Кару махнул рукой: «Хорошо, иди собирай людей и сообщи другим джонинам о распределении оборонительных задач». «Есть, командир». Чунин Канахи коротко ответил и мгновенно исчез. Как главнокомандующий этой стратегической базы, Икару формально являлся командиром всех присутствующих, а под его началом находилось несколько командиров отрядов в ранге джонина. При обычных обстоятельствах он поручал задачи вроде обороны и патрулирования именно этим командирам. Что касается его самого, он либо искал чакровые батарейки, либо тренировался, редко занимаясь конкретными повседневными делами, и этот случай не стал исключением. Проводив взглядом уходящего Чунина Канахи, Икару спокойно подождал еще примерно минуту. Дождавшись, когда чакра стихии Ян в его теле полностью истощится, он схватил короткий меч, лежавший рядом, и несколькими мгновенными перемещениями оказался на верхушке большого дерева неподалеку. Сосредоточившись, Икару активировал Шаринган. В следующий момент панорама происходящего у подножия горы открылась его взору. Хотя для наблюдения на дальние расстояния Шаринган уступал Бейкугану, в условиях отсутствия преград он все же позволял видеть достаточно далеко. В поле зрения Икару Шиноби Камня уже завершили построение. Сейчас они разделились на три группы. Одна направлялась прямо к форпосту в городе Фэнлю, явно намереваясь вступить в прямое столкновение с Шиноби Канахи. Другая двигалась по диагонали на север, по-видимому, собираясь атаковать северный горный форпост. Что касается третьей группы, естественно, она направлялась прямиком к их позициям. Было отчетливо видно, как эти силы, обходя форпост Фэнлю, двигались по южной равнине, описывая дугу, и шли прямо на них. Глядя на этот знакомый маршрут атаки, Икару озадаченно подумал: разве у Шиноби Камня не сменилось командование? Почему они по-прежнему действуют по старой схеме? Если бы сменились один или два командира, Икару еще мог бы понять такую ситуацию. Но во время операции по обезглавливанию неделю назад они практически полностью уничтожили всю командную структуру Шиноби Камня. При такой масштабной замене командования стиль отряда просто не мог остаться прежним, а стратегия атаки тем более не могла быть точной копией предыдущей. Ведь у каждого командира свой образ мыслей, и невозможно быть точно таким же, как предшественник. Объединив все эти факторы, изменения должны были быть еще более заметными. Но текущая ситуация явно противоречила здравому смыслу. Что здесь вообще происходит? Недоумевал Икару, бормоча себе под нос. Спустя некоторое время он отвел взгляд, покачал головой, решив больше не ломать голову над этим загадочным обстоятельством, и одним прыжком вернулся на землю, после чего стал терпеливо ожидать прибытия Шиноби Камня. Как говорится, встречай войска генералами, а наводнение — дамбами. Раз не удается разгадать их замысел, то лучше и не тратить на это энергию. Какие бы козни они ни замышляли, в конечном счете все решит сила. Без достаточной мощи даже самые хитрые уловки не принесут большой пользы. 20 минут спустя Икару получил сообщение о том, что его подчиненные вступили в бой с врагом. Кроме того, он узнал, что противник разделился на три группы, наступающие с левого, центрального и правого направлений к вершине горы. Поразмыслив, Икару поручил другим джонинам организовать оборону, а сам быстро направился к густому лесу, находящемуся еще правее. Он планировал обойти левый фланг шиноби камня и напасть на них с тыла. Таким образом можно было не только сбить ритм атаки противника и замедлить их продвижение, но и прощупать их реальные силы. Однако развитие событий превзошло все ожидания Икару. Он предполагал, что шиноби канахи на передовой смогут продержаться хотя бы какое-то время, но неожиданно центральная линия обороны была прорвана менее чем за 5 минут. Это означало, что левые и правые фланги тоже должны были срочно отступить, иначе им грозило окружение силами шиноби камня. Что происходит? Почему оборонительная линия пала так быстро? Мысленно спросил Икару. Специальный джонин из клана Яманака, подключенный к нему с помощью техники ментальной связи, тут же ответил. Это джинчурики четыреххвостого, он скрывался среди атакующих. Что? Услышав эту новость, лицо Икару изменилось, и он немедленно спросил. Ты уверен? Абсолютно. Уверенно ответил Яманака Кику. Он прорвал нашу линию обороны одной техникой стихии плавления невероятной мощи. Никто не смог ему противостоять. Услышав это, Икару на мгновение замолчал, а затем произнес. Так вот какой у них план. Действительно, по описанию Яманаки Кику, Икару уже примерно догадался, какую игру ведет новое командование Шиноби Камня. Они использовали тактику предшественников, во-первых, чтобы усыпить бдительность противника, а во-вторых, чтобы замаскировать свои настоящие намерения и запутать обороняющихся. Затем, воспользовавшись моментом, они направили джинчурики, искусно скрывавшегося в отряде, чтобы молниеносно захватить две стратегические высоты, защищающие город Фэнлю. Да, именно две. Если его догадка верна, то сейчас джинчурики Пятихвостого должен находиться среди отряда Шиноби Камня, атакующего северный горный форпост. И, весьма вероятно, как и джинчурики Четырехвостого, он тоже уже прорвал линию обороны. Впрочем, сейчас эти догадки уже не имели практического значения. В данный момент самым важным было понять, как остановить грозного противника. Джинчурики Четырехвостого Шизу отличался от джинчурики Пятихвостого Хана тем, что владел стихией плавления, чрезвычайно опасной для живой плоти. Кроме того, его защищал режим чакры стихии плавления, покрывавший все тело, и обычными методами его было не одолеть. Только если, подобно Хашигаки Кисами из будущего, измотать противника до полного истощения, иначе справиться с ним было крайне сложно. И как назло, среди техник, которыми владел Икару, не было стихии воды, способной эффективно противостоять такому противнику, что создавало серьезные трудности. Глава 236. Молниеносное убийство. Капитан, что нам делать дальше? Раздался голос Яманака Кику, прервав размышления Икару. Услышав вопрос, Икару на мгновение задумался, а затем ответил. Немедленно организуйте людей и создайте вторую линию обороны. Кроме того, отправьте кого-нибудь доложить о ситуации джонину Юита. А как насчет джинчурики Четырехвостого? Снова спросил Яманака Кику. По его голосу Икару без труда уловил страх, сковавший сердце товарища. Похоже, рассчитывать на то, что они выйдут против него, не приходится. Придется самому, подумал Икару. Я займусь им, произнес он вслух. Вы выполняете свою часть задания и пока не вступайте в прямое столкновение с противником. Я скоро вернусь. Есть, капитан. Услышав ответ Икару, Яманака Кику с облегчением выдохнул, а затем разорвал связь. Оставшись на месте, Икару принялся обдумывать конкретную стратегию действий. Во-первых, ему не нужно стремиться убить противника, с одной стороны, он не смог бы этого сделать, а с другой, в этом не было необходимости. Достаточно будет доложить о ситуации, и наверняка вскоре сюда прибудет Намика Дзимината, которому и можно будет передать эту проблему. Икару всегда придерживался принципа по одежке протягивай ножки, не делать ничего лишнего и не браться за то, что выходит за рамки его возможностей. Поскольку Намика Дзимината был направлен сюда именно для противостояния джинчурики Четырехвостого и Пятихвостого, ему не было смысла пытаться превзойти его. Откровенно говоря, Даже сейчас вмешиваться было рискованно. Если бы не мысль о том, что бросить позицию без боя было бы непростительно, он бы просто ушел. К счастью, этот риск был контролируемым. Можно считать, что он оказывает намек от Зимина-то небольшую услугу. С этими мыслями Икару устремился влево, прямо к отряду Шиноби Камня. Он уже шел в обход, и сейчас его позиция удачно располагалась в центре левого фланга отряда Ивы. Если он прорвется сквозь них, то сможет разделить их силы. Верно, Икару не собирался сразу же искать проблем с Шизу. На то было две причины. Во-первых, расстояние было слишком велико, и к тому времени, как он доберется туда, уже будет слишком поздно. Во-вторых, сражаться с противником один на один было слишком рискованно. Лучше внести хаос в ситуацию и сражаться с противником в гуще Шиноби Камня, тогда тот, применяя техники стихии плавления, будет вынужден проявлять некоторую осторожность. В то же время, такими действиями он сможет вынудить противника вернуться на помощь своим. Во всем отряде Шиноби Камня, кроме Шизу, не было никого, кто мог бы противостоять ему. Если он будет осторожен и не позволит окружить себя, то с легкостью сможет нанести им серьезный урон. Таким образом, если Шизу не захочет в итоге остаться единственным уцелевшим командиром, ему придется вернуться на помощь. А когда это произойдет, Икару сможет продолжать сражаться, постепенно приближаясь к противнику. Двигаясь навстречу друг другу, они встретятся гораздо быстрее, чем если бы он в одиночку преследовал врага. Минуту спустя Икару увидел отряд Шиноби Камня. В этот момент они быстро продвигались к вершине горы. Не тратя времени на разговоры, Икару взмахнул рукой и метнул несколько сюрикенов. Вжух-вжух-вжух раздалась серия свистящих звуков, за которыми тут же последовали крики раненых Шиноби Камня. Чтобы создать хаос, Икару намеренно целился в гининов. Учитывая внезапность атаки, они не успели среагировать и тут же были поражены. Враг атакует. Осторожно, враг. Где он? В воздухе зазвучали беспорядочные крики и возгласы. Как и предполагал Икару, внезапная атака вызвала смятение в рядах Шиноби Камня. Но этого недостаточно, подумал Икару. Как только джонины Скрытого Камня опомнятся и начнут организовывать оборону, этот небольшой беспорядок быстро утихнет. Этого Икару не хотел допустить. Поэтому, метнув сюрикены, он, умело скрываясь из поля зрения и используя деревья в качестве прикрытия, быстро приблизился к одному из джонинов Скрытого Камня. Наблюдая с помощью шарингана и оценивая количество чакры внутри противника, Икару мог с уверенностью сказать, что перед ним всего лишь такубицу джонин. Хотя он не знал, в чем тот специализируется, но был уверен, что его сила не слишком велика, идеальный кандидат для создания еще большего хаоса. Всем успокоиться. Выступив вперед, громко скомандовал Ямамото Кеничи, глядя на паникующую толпу. Сейчас, когда все затихли, и Ямамото Кеничи собирался отдать приказ подготовиться к обороне, он вдруг заметил, как несколько человек перед ним с ужасом уставились ему за спину. В тот же миг предчувствие беды охватило его, сменившись удушающим ощущением опасности. Почти без колебаний Ямамото Кеничи прыгнул вперед, покидая свое место. Короткий меч пронесся над его головой со звуком «вжух», и жгучая боль пронзила его, когда кусок скальпа вместе с кровью отлетел в сторону. В этот момент он понял, что только что избежал верной смерти. Его сердце дрогнуло от страха, и он задался вопросом, кто этот враг, сумевший так бесшумно подкрасться к нему сзади. Хаэм, глядя на Ямамото Кеничи, уклонившегося от его тщательно рассчитанной атаки, Икару не смог сдержать легкого возгласа удивления. Однако, несмотря на удивление, атаку нужно было продолжать. Икару быстро поднял левую руку, мгновенно сложил печати и, открыв рот, активировал технику «Стихия огня». Техника великого огненного шара. Огромный огненный шар вылетел из его рта и устремился прямо в спину Ямамото Кеничи. Ощутив приближающуюся сзади опасность, тот быстро осмотрелся и на мгновение задержал взгляд на большом дереве справа впереди. Затем, с силой оттолкнувшись от земли, он рванулся вперед, словно снаряд, и мгновенно скрылся за этим деревом. Икару направил огненный шар следом, и тот с силой врезался в дерево. Бум! Огненный шар взорвался, и алое пламя мгновенно поглотило все дерево. Кхе-кхе-кхе раздался кашель, и из-за дерева, шатаясь, вышла обгоревшая фигура. Кто еще это мог быть, если не Ямамото Кеничи? В следующий момент появился Икару, мгновенно оказавшись перед ним. Взмах короткого меча, и он с предельной точностью перерезал горло противника. Однако крови не последовало, и движение Икару едва заметно замедлилось. В этот момент его охватило чувство опасности, сбоку из-за дерева стремительно вылетел кунай, нацеленный прямо в шею Икару. «Умри!» — крикнул обгоревший Ямамото Кеничи из-за дерева. Однако ожидаемого выражения страха и отчаяния на лице врага он не увидел. Перед ним было лишь холодное, безразличное лицо и пара кроваво-красных глаз с шаринганом. В следующее мгновение эти глаза заполнили все его поле зрения, затягивая сознание в бездну. Икару поднял руку и легко схватил запястье противника, затем толкнул вниз, направив кунай обратно. Оружие пронзило сердце врага. Получив такую тяжелую рану, Ямамото Кеничи очнулся от гиндзюцу. Он опустил взгляд на кунай, торчащий из его груди, затем посмотрел на Икару, пытаясь что-то сказать, но не смог произнести ни слова. В следующий момент жизнь покинула его, а фигура перед Икару превратилась в облако чакры и исчезла. Очевидно, это был теневой клон. Если говорить честно, реакция Ямамото Кеничи была впечатляющей. В критический момент он сумел придумать план с приманкой и контратакой. Обычный человек, возможно, и попался бы на эту уловку. Но Икару был не таким. Хотя Шаринган не мог определить настоящий теневой клон от оригинала, резкое сокращение чакры противника вдвое было слишком очевидным. Поэтому он сразу догадался о плане противника и использовал его же против него, мгновенно осуществив встречное убийство. Капитан Ямамото. Только сейчас Чунина и Генин из скрытого камня осознали происходящее и начали кричать. Глава 237. Лицом к лицу с призрачным клинком все произошло молниеносно. Лишь когда Икару сразил Ямамото Кеничи, Чунина и Генин из скрытого камня наконец осознали происходящее. Услышав их крики, Икару разжал пальцы левой руки, которой держал запястье Ямамото, позволив безжизненному телу рухнуть на землю. Затем, сверкая кроваво-красными глазами, он медленно обернулся и окинул взглядом застывших шиноби. В тот же миг крики стихли. Каждый, кого касался этот взгляд, невольно отступал назад, ощущая волны холодного страха. Икару понимал, момент почти настал. Достаточно подлить масла в огонь, и эти люди наверняка обратятся в паническое бегство, что неизбежно спровоцирует еще больший хаос. А если воспользоваться суматохой для сбора кровавой жатвы, то можно нанести шиноби камня сокрушительный урон и расширить зону беспорядков. В конечном итоге Шизу будет вынужден отступить для защиты своих позиций, и тогда цель Икару будет достигнута. Приняв решение, он больше не колебался. Силуэт Икару размылся, и в следующий миг он уже оказался перед одним из чунинов скрытого камня. Не дав противнику опомниться, Икару активировал шаринган и применил встроенную технику гипноза, мгновенно захватывая контроль над разумом жертвы. Вжух, короткий меч устремился вперед. Послышался влажный звук чих, и клинок Икару пронзил сердце противника. Получив смертельную рану, чунин скрытого камня широко распахнул глаза, на мгновение вырвавшись из плена гиндзюцу, но было уже слишком поздно. Жизнь покидала его тело. Чвак Икару выдернул клинок из груди павшего врага и, немедля ни секунды, окинул поле боя хищным взглядом, выбирая следующую жертву. Все тот же четкий алгоритм. Сначала гипноз, затем добивающий удар. Движения отточены до совершенства. Весь процесс занимал не больше секунды. И вот уже второй шиноби камня отправился вслед за своим товарищем в объятия смерти. Увидев эту хладнокровную расправу, все шиноби камня застыли в оцепенении, парализованные ужасом. Не обращая на них внимания, Икару извлек окровавленный клинок и без промедления устремился к третьей жертве. Тот же смертельный танец, те же выверенные движения, и вот уже третий шиноби камня падает, судорожно хватаясь за пронзенную грудь. Весь процесс напоминал зловещий конвейер скотобойни, от которого стыла кровь в жилах свидетелей. Именно в этот момент кто-то в панике выкрикнул: «Бежим!» Словно пробудившись от кошмарного оцепенения, толпа шиноби камня разом пришла в движение. С ужасом во взглядах они рассеялись во все стороны, как испуганные птицы при виде хищника. Увидев это, Икару не сразу бросился в погоню. Его целью было создать хаос, а не уничтожить всех до единого. Выждав немного, он направился к вершине горы. Именно туда устремилось большинство беглецов, что полностью отвечало его замыслу. «А-а!» Из глубины леса позади донесся очередной предсмертный крик. Бегущие впереди шиноби камня понимали. Еще один их товарищ пал от руки безжалостного преследователя. Но никто не осмеливался остановиться или даже обернуться. Они слишком хорошо понимали, что малейшее промедление может стоить им жизни. Эту горькую истину уже доказали своими смертями многие их соратники. Враг был слишком ужасен. Даже когда на пути им встретился еще один небольшой отряд, в котором находился Такуби Цуджонин, они все равно не сумели остановить кровавую жатву. Этот элитный шиноби продержался лишь немногим дольше, чем Ямамото Кеничи, прежде чем пасть от руки того, кого они теперь знали как призрачного клинка Икару. Да, теперь им было известно имя их палача, но это знание не приносило никакой пользы, лишь усиливало леденящий страх. Раньше, хотя многие и слышали прозвище «призрачный клинок Икару», большинство никогда не сталкивалось с ним лично, поэтому их страх перед этим именем был скорее абстрактным. Но теперь, когда они своими глазами увидели, на что способен его обладатель, легенда и реальность слились воедино, создавая эффект, многократно превосходящий простую сумму частей. Особенно после того, как они стали свидетелями того, с какой легкостью Икару расправился со вторым Джонином, все как один отказались от мысли о сопротивлении. Единственное, что им оставалось, это бежать вверх по склону горы, не оглядываясь. Поток беглецов становился все шире, и волна паники неумолимо катилась к вершине. Наконец, когда они почти достигли второй линии обороны Конохи, ситуация привлекла внимание авангарда шиноби камня. Вскоре к толпе подошел один из джонинов скрытого камня. Остановив беглецов, он сурово спросил: «Что здесь происходит? Почему вы прибыли раньше назначенного времени?» Действия шиноби камня всегда подчинялись строгому плану, будь то авангард, тыловое обеспечение или фланговые маневры, все было четко расписано до мельчайших деталей. Эти люди изначально отвечали за безопасность различных направлений, но теперь все разом сбежались в одно место. Если противник решит атаковать с флангов, они окажутся в смертельной ловушке. Именно поэтому джонин скрытого камня был вне себя от ярости, видя, как рушится тщательно разработанный план. Чунин скрытого камня, стоявший в первых рядах беглецов, пытаясь восстановить дыхание, выдавил: «Господин, призрачный клинок преследует нас. Многие уже погибли, у нас не было другого выбора, кроме как отступить сюда». «Призрачный клинок, Учиха Икару?» Услышав это имя, Нагасима Томохиса нахмурился. «Да». Чунин судорожно закивал, будто стремясь подтвердить каждое слово. «Точно, это он. Джонин Ямамото и Джонин Ода уже пали от его руки». «Что?» Голос Нагасимы Томохисы подскочил на октаву выше, и он поспешно переспросил: «Ты утверждаешь, что Ямамото Кеничи и Ода Юкимаса мертвы?» «Да, я видел это собственными глазами», подтвердил Чунин скрытого камня. Только теперь Нагасима Томохиса по-настоящему осознал серьезность положения. Он немедленно передал эту информацию Шизу, именно он руководил нынешней операцией внезапного нападения, и теперь ему предстояло решить, как действовать дальше. В этом заключалось принципиальное отличие нового командования от методов Куракита. Тот относился к Шизу и Хану как к простым инструментам, не позволяя им участвовать в принятии стратегических решений. Новый же командир шиноби камня предоставил обоим больше полномочий, даже доверив им руководство отдельными боевыми заданиями. Нынешняя операция была своего рода экспериментом такого подхода. Тем временем Шизу с бойцами уже почти прорвался через вторую линию обороны Конохи, когда до него дошли тревожные новости. Его лицо мгновенно помрачнело, и он отдал приказ временно прекратить наступление и отойти к тыловым позициям. «Томохиса, что, черт возьми, происходит?» — спросил Шизу, как только вернулся в расположение тыла. «Как получилось, что какой-то призрачный клинок обратил в бегство столько наших людей?» Нагасима Томохиса развел руками в беспомощном жесте. «Я все еще выясняю детали ситуации. Проблема в том, что наш строй уже нарушен, тыл и фланги остались без должного прикрытия. Если Коноха начнет окружение, мы окажемся в смертельной ловушке. Где эти люди? Я сам их допрошу». Ответ явно не удовлетворил Шизу. Нагасима Томохиса лишь вздохнул и повел его к отступившим шиноби. Сейчас к их позиции стекалось все больше и больше людей, и ему тоже не терпелось узнать, появились ли какие-то новые сведения о происходящем. Когда они почти подошли к группе шиноби камня, Шизу внезапно остановился. Его взгляд, полный настороженности, устремился на одного из чунинов. «Кто ты?» Все взгляды тут же обратились к указанному шиноби камня. Внешне в нем не было ничего особенного, самая обычная, ничем не примечательная внешность. Однако слова, которые он произнес, заставили волосы встать дыбом у тех шиноби камня, которые бежали с ним до этого места. Хи-хи, меня раскрыли, какое чуткое восприятие. Глава 238. Пламя плавления, осторожно. Услышав голос Икару, Нагасима Тамахиса издал резкий окрик и молниеносно метнул несколько кунаев в его сторону. Да, только что заговоривший человек был никто иной, как Икару. Используя технику трансформации, он замаскировался под шиноби камня и в общей суматохе незаметно проник сюда. Изначально он не рассчитывал встретить здесь Шизу, но увидев противника, мгновенно осознал, перед ним шанс, которым нельзя не воспользоваться. Непроизвольно от него исходило слабое убийственное намерение. Именно этот тончайший отголосок жажды крови позволил Шизу ощутить опасность и быстро определить ее источник, что вызвало у Икару внутреннюю досаду. Бум! Техника трансформации рассеялась, и Икару предстал в своем истинном облике. Не обращая внимания на паникующих шиноби камня, отступающих в стороны, он активировал шаринган и мгновенно отследил траекторию каждого летящего куная. Его тело размылось в серию стремительных движений, с легкостью уклоняясь от всех атак. Не теряя ни секунды, он использовал этот момент, чтобы сократить дистанцию с Шизу. Короткий меч со свистом покинул ножны, и Икару нанес прямой удар в жизненно важную точку, непосредственно в сердце противника. «Осторожно!» — снова предупредил Нагасима Тамахиса, заметив надвигающуюся опасность. Однако Шизу оставался неподвижным. Казалось, клинок вот-вот пронзит его плоть, как внезапно на поверхности его тела проявился слой темно-красной чакры, сопровождаемый ощущением давящей, удушающей ауры. Реакция Шизу была молниеносной. Он схватил короткий меч Икару голыми руками. Как бы Икару ни напрягал силы, лезвие не могло продвинуться ни на миллиметр. После короткого мгновения напряженного противостояния Шизу издал тихий возглас и резким движением правой руки отбросил Икару вместе с мечом. Сделав в воздухе несколько оборотов, Икару напряг мышцы корпуса, мастерски скорректировал положение тела и приземлился на массивную ветвь дерева. Глядя вниз на Шизу, полностью окутанного зловещим покровом биджу, и вспоминая, как тот с легкостью остановил его клинок голыми руками, Икару нахмурился. Бум! Оглушительный взрыв разорвал воздух. Шизу мощно оттолкнулся от земли обеими ногами, и его тело, подобно выпущенному пушечному ядру, устремилось прямо к Икару, занявшему позицию на ветке дерева. Не желая вступать в прямое столкновение с превосходящим противником, Икару убрал короткий меч и одним размытым движением перепрыгнул на соседнее дерево, избегая лобовой атаки Шизу. Однако его противник был непреклонен. Еще не успев коснуться земли, Шизу вытянул руку в направлении Икару. В следующее мгновение поток темно-красной чакры трансформировался в гигантскую когтистую лапу, которая стремительно потянулась к Икару, преодолевая значительное расстояние. Увидев надвигающуюся угрозу, Икару молниеносно сложил печати и активировал технику «Стихия огня», техника огненного дракона. Величественный дракон из пламени вырвался из его рта и с ревом устремился навстречу когтистой лапе биджу. Бам! Воздух содрогнулся от мощного взрыва. Огненный дракон мгновенно разлетелся на тысячи искр, превратившись в огненный дождь, осыпающий окрестности, в то время как когтистая лапа биджу лишь слегка утратила четкость очертания и продолжала свое неумолимое движение к Икару. Увидев такой результат, зрачки Икару сузились от тревоги. Только что примененная им техника огненного дракона была специально скалибрована под концентрацию чакры в когтистой лапе биджу, и он не пожалел собственной энергии. Но даже с такими затратами, при столкновении с чакрой хвостатого зверя его техника рассыпалась, словно карточный домик. Это была уже не просто количественная разница, а фундаментальное качественное превосходство. Очевидно, чакра биджу превосходила его собственную на целый уровень. Это означало, что даже без учета совместимости стихии, мастерства и других факторов, при прямом столкновении атак равной силы ему придется расходовать значительно больше чакры. Несомненно, это был критический недостаток, ставящий его в невыгодное положение. Размышляя о возможных способах повысить качество своей чакры, Икару видел лишь один путь – освоение режима отшельника. Чакра Сэндзюцу, формируемая в этом состоянии, могла противостоять даже могущественной стихии инь-ян, ее качество считалось одним из высших среди всех типов энергии. Однако эти размышления придется отложить на будущее. Сейчас первоочередной задачей было выжить и нейтрализовать атаку Шизу. Глядя на стремительно приближающуюся когтистую лапу биджу, Икару без малейшего колебания активировал технику мгновенного перемещения и исчез с места, на котором только что находился. Бам! Когтистая лапа Биджу с силой врезалась в ствол дерева, оставив на его поверхности несколько глубоких борозд, словно от когтей гигантского хищника. Стихия огня. Техника огненного феникса. Не давая Шизу времени отозвать когтистую лапу Биджу, Икару, уже избежавший предыдущей атаки, мгновенно активировал новую технику. Из его рта вырвались десятки, а затем и сотни пылающих огненных шаров, которые подобно метеоритному дождю устремились к противнику. Хаймеф. Пустая мишура. Презрительно фыркнул Шизу, наблюдая за приближающимся плотным потоком огненных шаров и готовясь разметать их одним могучим взмахом когтистой лапы Биджу. Но в этот решающий момент из огненных шаров вылетело несколько тщательно нацеленных сюрикенов, летящих прямо в лицо Шизу. «Что?» – воскликнул Шизу, явно не ожидавший такого коварного приема, и поспешно попытался уклониться. «Вжик! Ша-ша-ша!» Звук лезвия, рассекающего плоть, и шипение обжигаемой кожи слились в единый устрашающий аккорд. Один из раскаленных до красна сюрикенов задел щеку Шизу, оставив на ней глубокую обугленную рану. Ощутив пронзительную боль от ожога, Шизу впал в неконтролируемую ярость. «Малец, ты сам напросился на смерть!» Прорычав эти слова, он молниеносно сложил печати, глубоко вдохнул, расширив грудь до предела, а затем с силой выдохнул, активируя одну из своих самых смертоносных техник – стихия плавления, техника раскаленной реки. Один за другим в воздухе материализовались массивные огненные шары, состоящие из чистой магмы. Подобно раскаленным пушечным ядрам, они устремились к Икару, оставляя за собой след истлеющего воздуха. Ощутив исходящий от них невыносимый жар, способный плавить камень, Икару понял, что не может позволить себе принять этот удар напрямую. Более того, поскольку эти снаряды состояли из настоящей магмы, сочетающий смертоносный жар с разрушительной физической силой удара, он тем более не хотел допустить их приближения. Приняв мгновенное тактическое решение, Икару активировал последовательную серию техник мгновенного перемещения, двигаясь зигзагообразно и целенаправленно устремляясь прямо в гущу отряда шиноби камня. Всем атаковать его. Мгновенно среагировал Нагасима Томохиса, увидев маневр противника. Не позволяйте ему приблизиться. Свист, свист, свист. Воздух наполнился свистом летящих снарядов, когда плотный поток кунаев и сюрикенов устремился к Икару со всех сторон. Среди обычного оружия мелькали и взрывные печати, брошенные наиболее опытными и сообразительными шиноби. Тамои в глазах Икару вращались с невероятной скоростью, наделяя его сверхъестественной способностью отслеживать каждое движение противников. Для его обостренного восприятия все эти летящие кунаи и сюрикены двигались словно в замедленной съемке, не представляя серьезной угрозы. Единственное, что требовало особого внимания, это взрывные печати, перемешанные с обычным оружием. Бум, бум, бум. Окрестности сотрясались от серии мощных взрывов. Благодаря невероятной проницательности Шарингана, Икару с ювелирной точностью просчитывал траектории и радиусы поражения взрывных печатей, одновременно уклоняясь от бесчисленных кунаев и сюрикенов, пронзающих воздух вокруг него. «А-а, берегись, он прорывается, отступаем». В атмосфере нарастающей паники и хаоса Икару стремительно ворвался в самую гущу отряда шиноби камня. Молниеносно выхватив короткий меч, он за доли секунды хладнокровно лишил жизни двух генинов скрытого камня, что вызвало новую волну паники среди рядов противника. Воспользовавшись созданным им хаосом как прикрытием, он вновь сложил печати и направил в сторону Шизу очередную атаку, стихия огня, техника огненного феникса. На этот раз Шизу был полностью готов к обману и занял оборонительную позицию, но, к его удивлению, Икару не дополнил огненную атаку скрытыми сюрикенами. Осознав, что его просто отвлекают и играют с его гордостью, Шизу пришел в такую ярость, что от его тела буквально начал подниматься дым. И это была не метафора, а физическая реальность. Шизу стремительно сложил серию сложных печатей и активировал режим чакры стихии плавления. Потоки расплавленной лавы материализовались в воздухе вокруг него, подчиняясь его воле, они обвились вокруг его тела, формируя мощный и непробиваемый лавовый доспех. Клубы едкого дыма поднимались от его фигуры, и даже с довольно значительного расстояния Икару физически ощущал удушающий запах раскаленной магмы. Хья! С оглушительным боевым кличем Шизу устремился прямо к Икару, превратившись в живое воплощение гнева и разрушения.